Итак, значит, у нас с вами сегодня 28 февраля, вот у нас 2013, насколько помню. Вот, по крайней мере, вчера такой был. Что же мне выбрать? Сперва про белую карту или сперва про дьявола рассказывать? Знаете, я сперва начну про дьявола, на случай, если вдруг мы увидим, что у нас, соответственно, кроме дьявола и белой карты сегодня ничего больше не влезает, а шансы на это хорошие, то, соответственно, тогда я вас опять отпущу на белой карте. Ну, в общем, два раза. Но лучше, в противном случае, мне вас придется отпустить таки на дьяволе, поэтому не будем рисковать. Вот. Значит, ну, в прошлый раз мы с вами, когда изучали дьявола, да, я вам описала несколько его аспектов, да. Значит, один аспект я написала как такой мистический, эзотерический, да, у нас. Это был аспект под названием, да, там, подселение, да, то есть когда прям участие темных сил именно в качестве одного из прям реальных персонажей, который начинает влиять и быть деятелем в жизни. Ну, это очень редкий аспект, да, и только в очень конкретных областях жизни, да, или в конкретных вопросах может уходить. Вот, соответственно, второй у нас вариант. Ой, Машутик, а можно тебя чуть-чуть вот под этот угол подвинуть? Вот, спасибо большое. Ага, прости. А то уже не знает, как у нас там Маша. Залезть на ручки, может быть, там, чтобы меня видеть. Благодарю. Хорошо. Значит, второй аспект, ну, то есть продолжение этого же аспекта участия темных сил. Я вам долго и больно рассказывала, что такую лярву, с чем их едят. Если вы помните, да, и как они функционируют, да, и как, соответственно, они нас искушают, эти сволочи мелкие. Вот, и рассказывала, как делать так, чтобы, соответственно, лярва отцепилась, да, то есть я говорила о том, что через внутренний свет это можно делать, поэтому лярва не может, ну, вот пережить в этом случае прикосновение к вашему энергетическому телу. Вот, потом, после этого, мы с вами уже дошли до более простых значений. Я вам описывала частные аспекты дьявола как роковое стечение обстоятельств, да, и рассказывала, что это имеется в виду под этим. Вот. Потом, значит, привет, проходи, дриада. Значит, потом мы с вами говорили уже о более бытовых, простых аспектах, да. Значит, о дьяволе как о зависимостях алкогольных мы, по-моему, еще не говорили. Нет, это мы тебе говорили на другом уроке. Вот, а здесь мы пошли сразу с веревки на шее мужчины, веревки на бедрах женщин. Да? Вот, и, соответственно, мы говорили о чрезмерной заинтересованности в материальных благах, что ее бывает два типа, от денежного изобилия, от денежного недостатка. Да? И я вам рассказывала в случае недостатка, что делать, в случае изобилия я вам не сказала, что делать, но надеюсь, что вас минет чаша сия. Вот шутка. Значит, пусть будет изобилие, но без дьявола. Вот я об этом, да, то есть я надеюсь на то, что все-таки группа непростая собралась, да. Значит, поэтому пусть будет изобилие без дьявола. Вот, по поводу недостатков рассказала, как портить растения, если вы помните, купленные специально для этого. Вот, хорошо, значит, когда мы с вами говорили о дьяволе на бедрах у женщины, да, то мы говорили о сексе, сексе по делу, я описывала, как он различается, вот, намекала мужчинам, как можно было бы самому управлять этим процессом, да, и явно говорила женщинам, что можно было бы делать, чтобы управлять этим процессом. Хорошо, значит, так, чтобы не был дьявола, а был, соответственно, секс под силой. Да, все, мы здесь, вы все это вспомнили. Значит, дальше у нас с вами остается еще два аспекта в значении к дьяволу. Дело просто большое и многогранное. Да? Вот, первый аспект, ну, он прям совсем простой. Значит, дьявол может давать зависимость, вот прям в чистом виде, зависимость не от тонкой субстанции денег или от тонкой субстанции типа там, энергии в виде секса, да, или от тонкой субстанции, да, там, лярвической какой-то, да, зависимости, а может давать просто обычную, да, там, зависимость от плотного объекта в виде наркотиков, алкоголя, компьютера. Да, то есть вот как различить, что именно этот аспект дьявола, ну, в вас происходит? Да? Ну, вот, я думаю, что каждый из нас так или иначе сталкивался с этим хотя бы ну, раз в жизни, хотя бы в какой-то из областей. Это когда ты этого не получаешь, и тебя от того, что ты это не получил, начинает, ну вот, носить, прям буквально чуть ли не физически, понимаете, да, когда вы ищете любой выход, чтобы все-таки это получить, понимаете, да, очень нервничаете от того, что это, не, ну вот, не у вас, вот, и при этом, соответственно, внутри появляется такая, знаете, ну вот, достаточно мощная энергетическая суета на уровне чуть ли не страха, то есть такая смесь страха и ярости. Понимаете, да, страх от того, что, соответственно, ты вваливаешься, ну, вот в особое такое состояние, которое, в общем, достаточно темное, а ярость, потому что ты почему-то не можешь это получить, да, и вот когда вот такой коктейль страха и ярости, да, то вот, соответственно, Здрасте. Подождите, а вы кто, извините? Значит, ладно, продолжим. А женщина не может, да, мужчина не может так сказать, как женщина может передать одним взглядом. Да. Значит, так, о чем мы там, мы говорили про дьявола, и было нам при этом хорошо. Значит, плотная физическая, да, физическая зависимость. Вот прям она часто именно физического порядка. Значит, то есть тело точно в этом участвует. Вот. И здесь в данной ситуации имейте в виду, что слезть с этой зависимости без ломки не получится. Понимаете, нет. Вот, то есть если лярвическая зависимость, достаточно войти в другое состояние, состояние внутреннего света, да, когда только об этом речь, и состояние внутреннего света само по себе целебно, да, появляется смысл, цель, ты понимаешь, ты не один, и тебе, в общем, становится хорошо, и лярвы от тебя отпадают, то в том случае, если уже физика вовлечена, ну, в достаточной степени, понимаете, да, то фактически, да, в этой ситуации, ну, вот выпасть вот из этой зависимости, ну, все равно тело будет требовать свое. Вот. Ну что, есть те, кому не знакомо вот это состояние вот этого тремера, нервоты, связанного с тем, что отняли что-то, ну вот, что было достаточно значимо. Вот. Ну, я думаю, что у всех у нас есть некая зависимость от еды, например. В том случае, если вы определенное количество времени не поедите, вы будете замечать то же самое, смесь страха и ярости. Страх от того, что, кажись, я сдохну, если не пою в ближайшее время, да, там, а ярости, потому что понятно, да, что есть некое препятствие, и ярость нормальная. Вот, вот для меня, например, мясоедки достаточно просто от мяса себя отлучить, чтобы со мной было то же самое. То есть через какое-то время овощи я не воспринимаю как еду. Да, я начинаю испытывать, то есть начинаю охотиться на окружающих. Ну вот, что, в общем, достаточно видно. Хорошо, значит, в этом случае понятно, что лучше все-таки пользоваться профессиональной помощью, да, там психотерапевтов ли, понимаете, там врачей, ну вот как терапевтов физики ли, понимаете, да, то есть, в общем, не пытаясь справиться в одиночестве, это правда, ну, очень сложно. Или же, по крайней мере, пока вас ломает, постарайтесь в это время, знаете, подальше быть от тех людей, кого можете зашибить на всякий случай. Вот вчера смотрела 10-ю серию «Доктора Хауса», 3-й сезон. Его там от Викодина, значит, отлучили. Он в результате дал по морде, значит, одному из своих врачей, и при этом чуть не отрезал 6-летней девочке руку и ногу, посчитав, что это инфекция, и даже не пытаясь разобраться дальше. Вот. И прям вот реально думаю, ну, вот дьявольская тема, прям реально, да, вот когда он ходит, он сильно не в порядке. Да, и дело не в боли в данной ситуации. Вот, а дело именно в том, что он действительно, в общем, как-то не печально стал наркоманом. Я понимаешь, я о нем рассказываю как своему знакомому. Тем не менее. Значит, понятно, то есть такая зависимость. Но здесь вы понимаете, что все-таки в раскладах вы это не так часто будете встречать. Да, то есть, например, там кто-нибудь пьет, вы спрашиваете, какая, будь здорова, какая энергия окружает, да, там такого-то с точки зрения, там, например, употребления алкоголя. Да, и если вы в этом случае видите дьявола, то в лучшем случае дьявол будет в паре с какой-то картой. В этом случае вы говорите, что зависимость, вот это запускает процесс зависимости, или зависимость от этого, ну, в зависимости от того, да, вот как оно лежит, или можно там удат это уточнить. А вот если она в нуле, то мы понимаем, да, что в этом случае прям человека надо спасать всеми близкими. Но, к слову сказать, да, человек в состоянии зависимости свою проблему не осознает никогда, на всякий случай. Да? То есть вот дьявол застит взор. То есть человек уверен, что это не зависимость, а просто это там так сложились обстоятельства, сейчас что-то внешнее изменится, и в результате этого человек так перестанет. Но по факту это не так. Вот. Но это в лучшем случае, если он видит, что хотя бы он это употребляет часто. Вот. Если он употребляет это, соответственно, редко, то вот. Игровая зависимость, вот, например, на компьютере, очень забавно, я иногда дохожу до некой толики этого, значит, достаточно просто начать, там, не знаю, да, там, играть в какую-нибудь, например, игрушку в одноклассниках, через какое-то время я понимаю, что я как на работу, да, там, захожу, там, сделать какие-то дела, там, на своей ферме, например, или еще где-то, да, и через какое-то время я ловлю себя на том, что если вдруг что-то случилось с интернетом, да, и я не могу туда дойти, то у меня появляется легкий признак вот этого тремера внутреннего, да. Ну вот, а вообще в зависимости я знакома, будучи курящим человеком, да, я очень хорошо знаю, как это бегать по аэропорту, да, где знала, что вот я сейчас войду, и там можно будет покурить, а там нельзя. Ну вот, в турецком, например, я думала, что я взорву этот аэропорт нахрен. Андрюша, он помнит, как пытался что-то хотя бы со мной сделать, потому что я сидела, я была злая, как печка. Ну вот, да, то есть, в общем, потому что я не ожидала, что там нигде нет палаточки для курящих. Вот, ну вот здесь с игровой зависимостью я с своей стороны как только чувствую вот легкое подобие этого внутри себя, да, вот как тень проходящую внутриэнергетическую, вот, я закрываю вообще для себя любую возможность касаться этой игры. Ну вот, ну это мой способ. Да, то есть я просто не вхожу туда там в течение продолжительного времени, то есть 2-3 месяца. Вот, а через 2-3 месяца как-то уже, знаете, и не вхожу и потом. То есть вот так, чтобы я потом вернулась, но на это мне не хватает обычно. То есть я перестаю навсегда. Вот. Значит, отлавливайте в себе, потому что, ну вот еще несколько шагов, и будет тяжелее. Веревка, безусловно, да, в любой момент времени может быть снята, вспоминаем символы дьявола, но для этого нужно, чтобы руки не были безвольно опущены. Как минимум, да, там я смогу. Да, вот я смогу. Не позволяйте себе при этом говорить, я не смогу. Ну, потому что, понятно, это вас зомбирует. Все, значит, с этой темой я думаю, что мы ознакомлены. Да? Я не предполагала в этом курсе, что я буду давать реальных инструкций о том, как избавить человека от алкогольной или от какой-то другой зависимости. Для этого есть специалисты. Все, что вам надо запомнить, что здесь без специалистов человек на, вот, ну, на 90% не обойдется. Почему называю точные цифры, чтобы вы поняли, насколько велик шанс того, что он сам не справится. Да? То есть нужен хелп. Окей. Значит, и при этом, в отличие от лярвической зависимости, в этом случае одна зависимость другую не перейдет. Это понятно, нет? То есть лярвическая зависимость, там первично лярва, которая, соответственно, да, будет стимулировать на одно, либо другой, либо третий источник этого состояния. Там первичное состояние, которое лярва хочет, чтобы у тебя появилось. Вот в этом случае одна и та же карта, но в этом случае, если у нас участвует физиология, слез с этой иглы, на другую ты не сядешь. Ну, по крайней мере, потому что слез с этой, на другую не сядешь. Да, там расстояние времени, да, возможно, там опять тебя потянет во все тяжкие там, в каком-то другом направлении, да, и механизм, опять же, подобный сработает, но это просто в данной ситуации будет, скажем, очень разорвано во времени. А в случае лярвы одно сменится на другое. Оставляя состояние. Улавливаете, нет? То есть там первично надо лечить саму неспособную человека войти в состояние внутреннего света. То, что он избегает внутреннего света, ну, не знаю, там больно ему может быть. В любом случае избегает. Have a question. А вот такая физиологическая зависимость. Вот тянуть в себе лярв. Уже когда физиология это сшибается, ну, тоже вырабатывается, а лярвы там висят. Дело в том, что надо все-таки смотреть причину, мой хороший. Вот если причина в лярве... Нет, если не причина в лярве, если причина в зависимости, а лярва как бы в компании. А, соответственно, тебе для того, чтобы выйти из этой зависимости, в любом случае, да, придется, скажем, придется войти в состояние внутреннего света. Но просто дело в том, что это будет постэффектом вообще действий по укорабкиванию зависимости. Ну, например, да, там как лечат вот этих зависимых, да, например, там находится у них цель некая в жизни. Чтобы цель в жизни включили, для этого мы должны выйти на путь эгрегора. Выход на путь эгрегора автоматически включит внутренний свет. Или же наоборот, для того, чтобы выйти на путь эгрегора, надо включить внутренний свет. Понимаешь, нет, то есть здесь это идет вот, ну, как неизбежный постэффект. Просто очень разные истории. Да, то есть лярва автоматически вычистит, ну, не знаю, да, как там, для того, чтобы, господи, помыть, ну, там, ладно, не буду, потому что образ так не пришел, ну, и не буду я тебе рассказывать. Есть вопросы какие-то, все поняли, о чем идет речь. Да, то есть смотрим причину, а во втором случае неизбежно просто это заодно сделаем. Ну, чтобы помыть лицо руками, придется так или иначе мочить руки. Да, в этом случае руки моются автоматически, по крайней мере, ладошки. Вот, да, во втором случае надо заниматься руками непосредственно. Угу. Дьявол для продвинутых. Последняя тема. Прямого дьявола, перевернутый гораздо легче, поэтому там мы столько времени тратить не будем. Видите, много времени на него трачу, потому что действительно, ну вот карта дьявола в раскладе, она напрягает, и это правильно. То есть она не должна не напрягать, потому что, ну, клиенту надо выйти из этого состояния. Поэтому рассказываю разные вещи. Значит, дьявол для продвинутых. Вот здесь, друзья мои, он будет в той степени тонок, когда, что вы под дьяволом, может обнаружить очень мудрый ваш собеседник, или же вы увидите это в картах Таро. Иначе говоря, лично вы у себя это состояние тонкого дьявола, да, для продвинутых, не увидите. Я понятно говорю? Нет. Это когда у тебя в жизни появляется некий хозяин. Нет, смотрите, в каждом случае это хозяин. Только здесь это хозяин. Такой, когда вроде бы даже и хозяином-то это не кажется. Ну, не знаю, да, там приходит ко мне девочка. Вот она живет на втором этаже девятиэтажки. Но она не может жить в этой квартире, спать по ночам, потому что какие-то сволочи все время хлопают дверью входную в подъезд. Понимаете, да? И вот эта дверь в подъезд является ее хозяином. Понимаете, нет? Но не может человек хорошо слушать тренинг в том случае, если в это время хочет писать. Ну, не может. Вот на Исте, когда, например, между перерывами 6,5 часов проходит или 7 часов, да, как-то, знаете, не очень помнится, что это просто давление внизу живота. Понимаете, да, то есть это твой хозяин. Ну или там как может взрослый разумный человек слушать процесс тренинга, если в зале душно? Ну, понятно, что это ему мешает. Понимаете, нет. Или наоборот, чрезмерно свежо. Значит, вот таких хозяев у нас много, но при этом это еще пока не дьявол, да, а это просто то, обо что мы испытываем автоматические переживания, да, ну вот такого низкого порядка уровня раздражения. На самом деле, в принципе, это та же самая ярость, которая включается в связи с тем, что есть необходимость преодолеть препятствия между собой и комфортом. Помните, нет? То есть тебе некомфортно. Ужас. Ну вот, помните, да, комфорт – это когда ничего не чувствуешь. Ну вот, да, ты что-то чувствуешь. Там температуру внешнюю, там внутреннюю, не знаю, там что-нибудь еще. Ну вот, и понятно, что, в общем-то, жопа ищет комфорта, простите, пожалуйста, за эстовский термин. Вот, значит, и стабильности на всякий случай, да, все мельтешит, мелькает, вообще очень неудобно становится. Вот, но это еще не дьявол. А вот тогда, когда, соответственно, да, это становится невротической потребностью, понимаете, да, вот когда вот вы не просто, да, там испытываете некий дискомфорт, да, когда, соответственно, это становится невротической потребностью, чаще всего это что-то одно конкретное в этот период времени, ну, в этот период жизни. Но прямо именно вот на уровне невроза, когда вы уже не в порядке. В этом случае в раскладе это будет выходить явно. Понятно, нет? А при этом понятно, что ты изнутри этого не видишь. Да? Надо иметь высокую степень осознанности, чтобы понять, да, вот, что это. Вот, а окружающие только во время беседы дружественные, да, когда ты начинаешь правда рассказывать, как у тебя дела, да, там рассказывать другому про свой внутренний мир, в этом случае он отследит. Потому что обычно мы все-таки с друзьями обмениваемся чем-то более интересным, чем собственными неврозами. В противном случае, если мы обмениваемся с друзьями собственными неврозами, то дьявол для продвинутых вам не видать. Тогда он находится на более плотном уровне. Это понятна логика, нет? То есть, да, все-таки предполагается, раз вы продвинуты, да, то вы в достаточной степени, да, там победили всех остальных дьяволов, и у него осталось только лишь всего несколько мест, да, в которых он поселился. Тебе что-то не нравится? Все в порядке? Благодарю. Вот. Значит, отслеживаю его в себе, понимаешь, что это тот же самый дьявол. Очень рекомендую эст у Бродецкого уже не пройти после этого. Прямо вот даже жизнь становится какой-то, да, менее суетливый. Вот у нас был опыт с Андрюхой хороший, значит, в одном из домов, который мы снимали, да, и там у нас, соответственно, тренинги, как всегда мы живем, мы тренинги в прошлой жизни. Значит, а там форточка вот такая, знаете, сильно открытая зимой. А по-другому просто невозможно, потому что все кругом курят, а на малое количество, да, не открывается или не проветривается. И поэтому мы вот сидим непосредственно под открытой форточкой, зима, все прекрасно. Значит, и пары все уходят, и мы, значит, сидим, понимаем, что под творчикой остались только эстовцы. И на какой-то момент времени, ну, так как, в общем-то, да, не хотелось о чем-то глубоком разговаривать, да, то мы, в общем, как-то вдруг неожиданно эту тему поняли, да, что правда все эстовцы. И понимаем, что реально не парят. Абсолютно не парят. Понимаете, да, то есть это не то, что мы стали мазохистами. Да, а то, что действительно открытая форточка, и то, что а я сижу в летнем платьице, Андрюш там в чем-то тоже, да, там девочка тоже не сильно одетая, да? Ну что, ну да, холодно, ярко-интенсивное переживание, пусть будет. Вообще никаких проблем. То есть холод не проблема. Вчера с Глебом в магазин ездили на заднем сиденье, я его одела, додумалась, ребенок 38 температура, а я его в осеннюю курточку, ну очень красиво. Вот, значит, думаю, ну что мы там, господи, от машины до машины. А он сидит в машине, в холодной достаточно, и дрожжи продает. Ну вот, я себя снимаю свою, да, ему даю, мама, тебе не холодно? Я понимаю, а мне не холодно. Ну, есть некое ощущение, да, там прохладного воздуха, но вы же понимаете, что прохладный воздух наружу и холод внутри – это разное. Да, я чувствую, что воздух прохладный, ничего. Вот, и... Огромное количество, да, там вот у нас наш приятель делился, в пробках он жутко боялся состояния, когда ему хочется писать. Он с собой даже бутылочки возил и страшно униженно, да, там пытался чем-то закрывать эти окна, потому что, ну, это ужас, да, он хочет писать, а не может выйти. Он говорит, после этого как рукой сняло. Вообще не проблема. Ну вот, не в смысле, что теперь в бутылочку не проблема, да, в смысле, что не надо теперь бутылочку возить. Просто давление внизу живота. Понимаете, да, там, или, ну, хочешь ты есть, и чё? Ну, хочешь ты спать, и чё? Ну, у тебя температура, и что? Понимаете, да, ничего из этого не является поводом для того, чтобы войти в состояние невроза, да, и становится не очень понятно. Да, жизнь от этого вот сперва пустеет, ну, потому что, да, столько суеты уходит вокруг обычных, да, таких физиологических вещей, а потом после этого радость наполняется просто чем-то другим. В лучшем случае, без неврозов на другую тему. А там уж как повезет, понимаете? Потому что вывести из себя одни неврозы и получить другие, это, в общем, вполне себе свойственно людям, которым скучненько. Вот. А, окей, вообще от скуки что только не сделаешь. Ну что, сообразишь такое дело для продвинутых? Объяснять надо, он каждый раз индивидуален, это всегда невротическая потребность в чем-то очень простом. Так что даже и странно называть это таким красивым арканом 15-й дьявол. Чего себе дьявол? Дверь в подъезде хлопает. Это нормально. Хотеть поменять квартиру и не спать из-за этого по ночам. Хорошо. Значит, перевернутый. Перевернутый дьявол. Эта карта гораздо более легкая, прям сильно-сильно более легкая, чем прямой дьявол. По большому счету, это сообщение о том, что ты подошел близко к территории, на которой дьявол тебя уже видит. Понимаете, да? Но при этом ты не на черте даже и не перешел черту никоим образом. Понятно, да? То есть вот ты еще пока в это, ну не знаю, там играешь. Смотришь через стекло. Но в любом случае ты не даст, то есть еще ты в это не впал. В принципе, да, там игры на грани вот, этой, ну, вот этого дьявола даже, вы знаете, отдают каким-то таким вот, ну, легким оттенком, да, вот, ну, вот, немножко вот, скажем, остренькое. Вот перец любите? Или горчицу? Вот мы тут филиппинскую няню горчицей накормили. Ужас был. Она сказала, что это русское васаби. Ну, не знаю, может быть. Вот, ну, по вкусу, знаешь, сильно отличается, хотя эффект схожий. Вот, но это такой сильный васаби, видимо, потому что мы его русской горчицей накормили, не какой-нибудь там, а вот, а самый ядрёный. Хорошо, значит, люди, благодарю. Значит, то есть, соответственно, получается, да, что вот остринки это добавляет. А вот чуть-чуть еще вперед в сторону этой остринки продвинешься, а потом еще чуть-чуть, и будет уже прямой. А нет, нет. Хорошо, значит, и это общее, да, такое понимание значения, а вот в том, как фактически, да, там описывают значение дел, мне очень нравится, особенно вот первый вариант. Значит, про секс, помните, вот у нас был, да, там дел про секс. Значит, там был разврат без неприятных последствий. Мне прям очень нравится такое определение, значит, я его даже запомнила по этому поводу. Чрезмерная заинтересованность в материальных благах, ну, да, то есть значение вроде бы то же самое, что прямое, но при этом, да, такая легкая тема, да, то есть вот когда тебе вдруг неожиданно почему-то начинает нравиться, сколько еще денег ты за эту неделю положил на счет. Знаете, пока это так просто нравится, да, ты в это играешь. Внутренний ребенок играет в запретные игры, имеет право. Понятно, нет, но это еще не является, ну вот, скажем, сильной историей, да, или там развод без неприятных последствий. Ну, фантазии хватит у вас представить, что это может быть. Хорошо. Что, тебе обязательно надо произнести, или ты так мечтательно вздохнул? А, мечтательно вздохнул. Я слышу какой-то вздох отсюда. Хорошо. Значит, минус, да, то есть вот это то, что есть, минус, чего нет. Всего остального. Рокового стечения обстоятельств, лярвической зависимости, подселения. Понимаете, да? А может легкая быть степень, скажем, дьявола для продвинутых? Может. Да? Это когда, соответственно, да, ты вдруг совершенно неожиданно, там, например, ну не езжу я в поход, говорит мне прекрасная девушка, потому что там насекомые. Мне не нравятся насекомые. Я их когда вижу, да, мне от этого неприятно. Смотрите, да, все прекрасно, но дело в том, что это не только поход уже, да, это, например, там какой-то фестиваль, где надо жить в палатках. Понимаете, и вот уже начинает потихонечку, да, вот этим прямым дьяволом попахивать. Согласны? Нет? То есть, когда человек не может, грубо говоря, там, совершить, ну, вот поступок, да, в направлении поставленной цели из-за того, что есть какое-то внешнее препятствие, да, насекомые, например. Вот, или у меня там одна ездила, потому что говорит, я не могу, не ехала, в поход очень хотела, но она привыкла каждый день мыть голову. Ну вот, а там не помоешь никак эту голову каждый день, поэтому вот она не может себе. Была все равно? А кто это был у нас? А, неважно, ее нельзя называть. А я не помню, что это. Все-таки поехала? Может, мы тогда про разные говорим? Нет, про ту. Про ту же? Да. Ну, фиг с тобой. Вот, хорошо, значит. Ну, значит, все-таки преодолела. Молодец. Очень рада, потому что... А, хорошо. Тем понятное. То есть, перевернутое дело – это легкий вариант. Да, когда вот, ну, просто вот там... Знаете, это как вот звучит. Например, у женщин это звучит. Не знаю, у мужчин это как. Не могу себе это позволить. Понимаете, да, это независимость, нет. Ну почему я должна себе отказывать в комфорте, правильно? А когда вдруг оказывается, что я не могу себе это позволить, пожалуй, я туда не пойду. Пока еще все легко. Вот, ну все, кстати, все в порядке у нас. Значит, дьявола мы закончили. То есть группа оказалась очень сообразительной, потому что я помню, на последней группе до этого, на дьяволе, для продвинутых на меня аж напало человека 3 из группы. Стали мне доказывать, что просто я, в общем, это самое, не понимаю важности, да, там, не хлопающих дверей в подъезде и мытья головы. Вот, с вами как-то вы, то ли я вас до этого так сильно построила, что вы уже на меня не нападаете, то ли вы правда прониклись. Ну вот, вообще лица у вас светлые, так что быстрее всего все-таки второе про прониклись. Но ведь государство не может быть зависимостью под дьяволом. Веганство не может быть зависимостью под дьяволом. Нет, не может. Сыроеды, да. Другое. Сыроеды разные с веганами. Андрюшенька, не надо. Это я не хочу об этом сейчас говорить. Да, я с тобой согласна. В этом что-то есть про дьявола, да. Вот, приходится признать. Вот, ну хорошо. Значит, перерыв. Договорились? Потом про белую карту, точнее про точку Джокера и еще про одно ее значение. Чаёк.